Глава 11. Ярослав. Мне однозначно необходимо решить вопрос с родственниками, которые таким неожиданным образом влезли в мою жизнь. То, как я жил до их появления, было нормально и приемлемо для меня. Все свои переживания, обиды, всю зависть я перерос, со многим смирился. Но это чувство злости, которое у меня появилось, не дает покоя. Кто-то может сказать, что мне выпал уникальный шанс. Ведь многие так хотят увидеть маму. Во мне же борются два разных человека. У первого исключительный интерес и надежда на... Вот на что я сказать не могу, потому что второй мой внутренний человек, я четко уверен в этом, когда-то давно был предан. Слова и фразы, которые изредка вылетали из уст воспитателей, меня преследовали до сих пор. И скажу так, эти люди появились в моей жизни именно сейчас, с вполне определенными целями. Я на всякий случай проконсультировался с юристом, да и отец Лешки мне звонил. Мы с ним очень долго разговаривали, сухо и по-мужски открыто. Я ему высказал свою точку зрения сразу же и то, что я об этом думал. Он поддержал, явно как-то выдохнул, сбросил небольшое оцепенение и принялся объяснять то, что я и так без него знал. Однако после разговора поблагодарил. Этот человек, он мне как Лёшка, такой же родной. Принял свою семью сразу же, хоть я был непонятно кто. Увидел во мне потенциал, доверил и поверил. Много помогал, просто делился опытом, хоть на словах. Но я тогда впитывал, когда друг нос воротил, явно уставая от нравоучений. А для меня все было в новинку. Сейчас же, когда друзья пытаются меня спрятать и скрыть от лишних переживаний, ценно. Но дальше так продолжаться не может. Все иллюзии, которые только могли у меня остаться, они остались. А поговорить, пожалуй, можно, чтобы окончательно закрыть дверь, которая приоткрылась за моей спиной. Мне хотелось остаться как можно дольше с Мартой, но все равно прощаюсь. Она даже попыталась пригласить остаться, а я лишь чмокнул ее в кончик носа и плотно закрыл за собой дверь. Как ни странно, но эмоции стихли, оставляя после себя холодный расчет. И да, я нисколько не удивился, когда утром, как только клуб открылся, якобы родители пришли снова. Ночь и утро прошли так, как будто в моей жизни ничего нового и не произошло. Утром списался с Мартой, привычно пожелал ей доброго утра и пригласил в боулинг. Ну а что? Нам нужно сближаться как можно быстрее, тем более мне так нравится с ней быть, что решил не падать в грязь лицом. Подгадал на воскресенье и даже заказал дорожку нам двоим. Друзей позвал, но они как-то так переглянулись многозначительно и сослались на семейные дела. Алена сказала, что им нужно дома убраться, а одновременно с ней Лешка сообщил, что им в магазин надо. Я лишь рассмеялся, видя их удивленные и немного смущенные лица. Ну-ну, надо так надо. Марта мое приглашение приняла, так что я спокойно переоделся, и тут как тут. Сегодня вышел их встречать сам. «Сынок», — протянула женщина, оставаясь стоять на одном месте. «Ярослав Игоревич», — представился я. «Нам бы поговорить», — произнес мужчина. «Здесь достаточно места, чтобы это сделать. Уделить вам большего внимания не могу. Работаю». Цедил слова жестко и хлестко, но на большее меня не хватает. Тут они многозначительно так обвели взглядом новое помещение. «Хорошо работаешь, раз смог такое открыть. Кто хочет работать, тот работает. Но пришли вы сюда явно не за тем, чтобы похвалить. Так в чем суть вопроса?» Заминка была недолгой. «Я же ждал, прекрасно знаю, что они скажут». Ну, догадывался. «Мы твои родители». «И?» Облокотился на стойку ресепшена, из-за которой выглядывала макушка Алены. Она пришла к открытию, заняла стратегическое место и уходить не собиралась, сейчас даже кровожадно сжимала простой карандаш в руках. Объявившиеся родители молчали, но недолго. «Мы молодыми были, понимаешь? Вся жизнь впереди, а тут... а тут я». Вот странно, что даже обидно не было. Горько немного, но в целом очень даже терпимо. «Мы жить хотели. Я молодая еще. Отец твой. Тут женщина с черными волосами, которые были собраны в небрежный пучок на голове, кивком головы указала на своего спутника. Он учился в техникуме, я школу закончила. Прям так и вижу картину, как два сопляка не подумали о безопасности и испортили, тут уж давайте говорить как есть, жизнь одному маленькому человеку. Я больше не перебивал, потому что понял, что данный разговор может растянуться на непозволительно долгое время. Я ждал сути. Для чего эти люди здесь? Ну, ты вырос. Мы тоже изменились. Да и потом, мы все равно твои биологические родители. Это может подтвердить любая экспертиза. К тому же ты обеспечен, у тебя есть квартира, которую дали после ухода из детского дома, а значит, мы можем потребовать от тебя выплаты или даже частично претендовать на квартиру. За моей спиной что-то громко упало. Даже обернулся и увидел шокированную Алену, которая рассыпала все канцелярские принадлежности по полу и не спешила их поднимать. Она во все глаза рассматривала стоящую передо мной пару и явно пыталась понять то, что только что услышала. «Я так понимаю, со знающими людьми вы проконсультироваться забыли?» — уточнил. «Так вот, ребенок, который не проживал с родными, не имеет права собственности на имущество родителей. Родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Но никаких компенсаций и выплат вам не положено. Тем более вы не имеете права на чужое жилье. Можете проконсультироваться с юристом по этому вопросу. Это все? Но нам нужны деньги!» Возмутилась женщина с точно такими же глазами, как у меня. Даже родинка на щеке у нее имеется идентичная моей. А кому они сейчас не нужны? Пожал плечами и прошел в зал, потому что по времени у меня начинались тренировки. День прошел вполне нормально и обыденно. Пару раз ко мне фурией прибегала Алена, размахивала руками, при этом совершенно ничего не говоря, и убегала обратно. Слова моих появившихся родственников ее задели даже больше, чем меня. Лешка же возмущался сквозь зубы, потому что набора приличных слов у него почему-то не находилось. И только я один полностью расслабился и успокоился. А почему? Да просто этого дня я ждал долго. Мечтал в детстве, как мама с папой появятся, как заберут меня домой. И вот они пришли, но слишком поздно, да при этом окончательно упали в моих глазах. Так что, по сути, я ничего не потерял, да и лишнего и ненужного балласта не приобрел. Страшнее было бы, если они бы пустили пыль в глаза, строили из себя тех, кем бы на самом деле не являлись, вошли в мое доверие, а только потом показали свое истинное лицо. Сейчас же, видимо, их прижало, раз идут напролом, да так уверенно в том, что правы. Зато отец друга нашел массу новой информации. Уж не знаю, кого именно этот человек так напряг, но мне на телефон прислали целый файл с именами и фамилиями, датой рождения и даже местом работы. У меня брат имеется, и если судить по приложенной фотографии, очень сильно на меня похож. Не такой рослый, не такой сильный, но налицо схожесть есть. Только у кого-то щечки от маминых борщей, а вот у меня их явно нет. Да и потом возраст разный. Сергею сколько? Да он меня на 7 лет младше. Видно, к его рождению кто-то головой вырос и решил завести семью. Хотя в случае с этими людьми я не удивлюсь истечению обстоятельств.